Прекрасно. Регина резко выдохнула и отстранилась. Тогда нам придется идти пешком. Много-много километров по жаре, глотая пыль. Извини, но я не смогу. Устала. В этом времени нет другого средства перемещения. Чувство неуместности и бессилия не покидало меня с момента появления в прошлом. Я неимоверно желал вернуться назад, в наше время, где я буду практически всесилен. Я отчаянно надеялся, что мое путешествие не спровоцировало необратимых последствий. Там бы я не вынуждал Регину испытывать такое перенапряжение, которое крайне нежелательно в ее положении. Но здесь я не могу обеспечить ей и минимального комфорта, не способен облегчить ее испытания и гарантировать безопасность. Наверное, так же неуютно ей было на Верлинее, где все чуждо, — кольнула неприятная мысль. Есть другие способы добраться до цели. Нам осталось немного. Были уже позади два изнуряющих перелета, путешествия через половину планеты. Но именно они окончательно исчерпали мою выдержку. Упаковываться внутрь этой кошмарной машины отчаянно не хотелось. «Повторяю, пешком!» Досадливо пожала плечами Регина, поглаживая живот и не считая нужным даже взглянуть на меня. «Или на вертолете. Но я понятия не имею, где здесь они». За полгода в этом времени она многое узнала. Поразительно успешно и быстро адаптировалась. В какой уже раз с момента повторной встречи я задавался вопросом «Как?». Я смотрел на девушку, которая самым невероятным образом смешала все мои жизненные планы, и не понимал, как раньше не замечал этой жажды жить, силы духа, ее уверенности. Решив, она шла до конца. Даже в заведомо обреченной борьбе со мной. «Нет», — с отвращением скривился я, — «третьего перелета уже не выдержу. Лучше наземным транспортом». «Если хочешь, я поведу». Продолжая прислушиваться к чему-то внутри себя, она выглядела слегка рассеянной. Или безразличной? Важно ли для нее, как и для меня, вернуться назад, считая, что я намерен разлучить ее и ребенка? Впрочем, в этом времени малыш обречен. «Я немного водила машину, когда жила на острове. Думаю, справлюсь. Есть системы навигации, чтобы не сбиться с пути». «Нет», — вздрогнув, категорически отверг я эту идею. «Риск пострадать в пути только возрастет. Как же скверно быть беспомощным». «Тогда не знаю». Регина устало прикрыла глаза, опершись затылком о стену позади. Лицо было сонливым. Она побледнела, но одновременно упрямо поджала губы и держалась спокойно, демонстрируя фантастическое жизнелюбие и стойкость. Я видел ее бездумно счастливой, ничего не осознающей марионеткой. Видел забавно недовольной, когда она пыталась сопротивляться мне. Видел ненавидящей, угасающей от страха и душевной боли, когда вдребезги разбился ее иллюзорный мир. Но, кажется, впервые я вижу ее вот такой, мудрой и зрелой. «Хорошо», — решился я, подхлестнутый очевидной мыслью. «Вернувшись, я смогу все сделать для этой женщины. Для них. Отправимся на машине. Себе же пообещал, что ни на миг не выпущу сознание водителя из-под контроля, вынудив его совершить самый безопасный заезд в его жизни». «Прекрасно», — иронично, не открывая глаз, кивнула Регина, давая мне понять, что других вариантов нет. Она демонстрировала необъяснимое превосходство и самообладание, словно владея тайными знаниями, недоступными мне. Эта уверенность вдруг поразила. Как ей легко. Она определилась в своих решениях. Она выбрала ребенка и его интересы. Я же давно утратил это ощущение легкости существования. Примерно с момента, когда пробудились мои ньехи. Одновременно с этим и исчезло понимание самого себя. Спустя час, пока я ходил за водой и странной, имеющей резкий запах твердой едой для Регины, после того, как она немного покушала, мы продолжили путь. Двигались в плавном, размеренном режиме. Я, испытывая едва ли не физическую боль от непроходящего чувства тревоги пребывал в диком напряжении. Регина устроилась полулежа по диагонали на заднем сидении этой пародии на транспорт. «Расслабься», — приоткрыв один глаз, фыркнула она. «Как-то выживают миллионы жителей этой планеты. Если на мгновение забыть про ваше превосходство в технологиях, люди этого времени очень даже продвинуты». «Абсурд». Неприязненно поморщившись, с трудом удержался я от более резкой критики. Мне не хотелось обидеть собственную месту, выразив пренебрежение в адрес ее соплеменников. Давно ли я стал так терпим? «Почему?» К несчастью, у Регины проснулся интерес к вопросу. «Они могут передвигаться по земле, по воздуху, по воде, создают сложные механизмы, причем даже самых крошечных размеров. В этом времени уже существуют нанороботы». «Создают?» Решив, что беседа слегка погасит мою безумную тревогу, я собрался прояснить очевидные для меня вещи, которые земная женщина не понимала даже спустя многие поколения развития и угасания их цивилизации. «Вы, земляне, не умеете создавать. Вы всегда разрушаете. Все эти механизмы, они изначально мертвые. Подумай, сколько нужно нанести вреда окружающей среде, чтобы создать их, добыть ресурсы, переработать их в подходящий материал». «Ты про вещества, которые добываются из недр планеты, чтобы создать металлы?» Послушный моей воле водитель такси тронулся с места. Я же жадно рассматривал девушку, пользуясь предлогом разговора. «Нет, это лишь частности. Все в вашем существовании неверно. Вы все приобретаете за счет разрушения. Чтобы получить металл для этой машины, вы изымаете из окружающей среды в 3 раза больший объем руды. Затрачиваете колоссальное количество энергии, тонны воды для ее обработки и формирования нужного вам состояния этих материалов. Вы разрушаете природные соединения и вещества. Для этих усилий затрачиваете энергию, которую получаете, сжигая другие, невозобновимые ресурсы вашего мира. Ради чего? Чтобы получить вот это мертвое изделие, машину?» Эта беседа не только отвлекла от нервного ожидания, но и дала мне возможность донести до Регины мое видение ситуации с землянами. Но она упрямо стояла на своем. «Что, если это только сейчас? Человечество может дорасти до технологий другого уровня, осознать губительность своих устремлений». Регина с присущей ее расе слепотой размышляла о недостижимом. «Мы уже давно поняли, что для землян, возникших в результате утопических экспериментов Теравиаса, нет будущего. Оглянись вокруг». Я ткнул рукой в окно машины, указывая на лес, что окружал дорогу, по которой мы двигались. «Вам и не надо до них дорастать. Они вокруг оставлены вам, как и нам, прародителями, цивилизацией, ранее населявшей нашу галактику. Но вы не способны слышать природу. Из-за невежества или нежелания использовать свой мозг по назначению вы отрицаете саму жизнь, ударившись в разрушение». Мгновенно вскинувшись, Регина нахмурилась. «О каких прародителях речь? Так все же земляне и верлианцы имеют общие корни? Вы поэтому поработили нас?» «Мы вас не порабощали. Как же объяснить этой близкой и такой далекой от меня землянке, что мы лишь в страхе от деяний своих творений стремимся ограничить их, обуздать потребность разрушать, сохранить живой мир Земли? Мы исправляем свою ошибку, но даже в этом случае у нас нет желания уничтожить их». «Да, общие корни трилонцев и верлянцев – очевидный для нас факт. Теперь и ты об этом знаешь. А наши прародители были сильны. Они создавали не машины и механизмы, как вы, а творили жизнь и миллиарды разнообразных живых существ, которые эту жизнь поддерживали и обслуживали». «О чем ты? Что я... Мы не видим вокруг. О каком наследии прародителей ты говоришь?» «Нет, земляне обречены. Они не понимают очевидного. Вы не видите вокруг идеальную гармонию жизни. В ее самом элементарном проявлении. Гармонию, где преобладает не разрушение, а развитие. где даже чья-то смерть ведет к созиданию. Она полезна виду, природе, системе функционирования планеты, галактики, Вселенной. Вы не запланированы на долговременное существование и не понимаете простого. Основным источником энергии является свет ближайшей звезды. И пока звезда будет давать этот свет, биосфера, созданная нашими прародителями, будет жить и развиваться. Ты говоришь о нанороботах, которые смогут манипулировать материей на уровне атомов и молекул? Но все это уже есть. Вы изобретаете какое-то несовершенное и разрушительное подобие. Каждая клеточка, окружающая вас, людей, жизни, наполнена такими организмами. Но они живые и способны создать, не уничтожая. Регина слушала меня с абсолютным вниманием. Ее взгляд не отрывался от моих губ. Впервые в голубых глазах плескалось восхищение, вера. «Это так непостижимо!» Она заерзала, меняя положение тела. «Мне трудно поверить тебе сразу, хотя я чувствую, ты прав во многом. Но почему вы полагаете, что лучше нас?» «Мы не разрушаем. К примеру, мы в буквальном смысле выращиваем свои звездолеты. Мы не нарушаем процессы, которые определяют существование нашего мира. Мы не стремимся подчинить себе жизнь. Наоборот, служим ей». На какое-то время мы замолчали. Регина смотрела в окно, размышляя об услышанном. А я вновь вернулся к тревожным мыслям. Дорога, по которой мы двигались, сузилась, а поток машин возрос. В небе я боялся падения, здесь столкновение. Когда же я вернусь в привычный мне мир? Беда случилась внезапно. Время остановилось на один стремительный и бесконечно долгий миг. Я не зря опасался, что не способен предвидеть все в этом неизвестном мне мире. Дорога свернула вправо, уходя в лес. И пусть мы двигались в безопасном режиме, что было следствием моего влияния на сознание нашего водителя, но это никак не уберегло нас от ошибки водителя другой машины, что двигалась по встречной полосе. Я не мог предвидеть это, а значит и избежать. Страшные секунды, когда проносящийся рядом автомобиль внезапно делает резкий вираж, вылетая на полосу перед нами. Разворот водителя, отчаянная попытка уйти от столкновения, инстинкт желания выжить руководит им. Этот же инстинкт руководит и мной, когда, видя гигантскую тень, взмывшей в воздух машины, которая с фантастической стремительностью летит на нас, я рывком подаюсь вперед, желая укрыть, спасти, успеть. Я не успеваю.